Глава 24. Луиза. Уснуть оказалось не так уж и просто. Я очень долго лежала в раздумьях, почему Алан Эдиэль вернул мне амулет и позволил остаться на отборе. Неужели только из-за боязни скандала? А вдруг... Вдруг он не захотел отпустить меня? Именно меня. Не смог смириться с мыслью, что я исчезну из его жизни навсегда. Нет, ерунда. Я тут же укорила себя за бессмысленные надежды. Глупая, глупая Луиза, что ты напридумывала? Индиговые глаза зачаровали тебя. Красота эльфийского принца затуманила голову. Ты здесь всего лишь на время. А он не спорил, когда ты обещала держаться подальше. Его это устроит, да он только рад будет. Начнет обхаживать других невест, даря им свое внимание. Ведь обязан найти Имари. Забыть его. Забыть, вырвать из сердца любые чувства, все ростки, те, что буйно прорвались на свободу, как будто к ним взывает яркое теплое солнце и обильно поливает дождь. Лежала и думала, что так не бывает. Нельзя так быстро влюбиться в кого-то. А если и бывает, то только не со мной. Я же разумная, я же прекрасно понимаю, кто мы такие, несовместимость наших с принцем раз и невозможность союза в принципе. Но если бы... Нет, даже думать об этом нельзя. А еще я очень переживала за новое испытание. Нет, чтобы как перед экзаменом. Дать список вопросов, дабы была возможность подготовиться, найти решения, ответы. Так нет же, сиди в дырявой лодке и гадай, потонет или нет. В результате проснулась, и едва за окнами забрезжил рассвет, и слонялась по комнате, как неприкаянная. Во всей этой ситуации радовало только одно — надежда на то, что Алан Эдиэль больше не будет ненавидеть меня, как Тиэль. Возможно, мы даже сумеем подружиться. Когда служанка пришла в комнату, я была полностью одета и готова к прохождению испытания. «Леди Тиэль, надо же! Вы уже почти собрались!» — воскликнула она с порога, оглядывая мой внешний вид. «Сегодня я решила обойтись без яркого эльфийского макияжа и громоздких конструкций в прическе». «Я совсем собралась», — ответила я твердо. «Раз все так сложилось...» Думаю, девушки, спасшие принца, позволят не выглядеть разукрашенной куклой. Тем более я теперь должна держаться в сторонке. «Как так?» Матисса едва не задохнулась от возмущения. «Вы же совсем не накрашены!» «Я не буду краситься. Это же не обязательно!» Приподняла бровь, а, получив утвердительный кивок, попросила. «А сейчас проводи меня, пожалуйста, на завтрак, и можешь идти отдыхать». В трапезной стоял шум. Как оказалось, не только мой лист слился с кожей и стал татуировкой. Девушки бурно обсуждали это событие, показывая друг другу руки и сравнивая рисунки. А заметив мое появление, они вообще облепили меня со всех сторон и начали расспрашивать о вчерашнем вечере. Кто-то пытался поддержать, а кто-то обвинял в том, что я сама подстроила покушение. Есть в таком балагане не хотелось совершенно. Правда, недоброжелательницы отсеялись, как только я дала понять, что общаться на данную тему не собираюсь. «Не обращай на них внимания». Ко мне подсела подруга Тиэль и заговорщицки подмигнула. «Глупым курицам лишь бы посплетничать. Что еще делать, когда бал сорвался, а Алан Эдиэль избегает нас?» Она печально вздохнула. Худенькие плечи поникли, а в глазах появилась тоска. Я же попыталась скрыть радость от того, что принц, оказывается, не отдает никому предпочтения. «Думаю, он занят поиском убийц», — сказала я, увидев, как у Миэль загорелись любопытством глаза. Пришлось поделиться с ней историей спасения принца. Эльфийка слушала, открыв рот, и даже про завтрак забыла. «Ты очень смелая. Я не знаю, смогла бы рискнуть своей жизнью ради спасения его высочества». «Теперь у него к тебе будет особое отношение, поверь мне». «Очень в этом сомневаюсь, Миэль. Нужно было отвести от себя подозрения, тем более я действительно верила, что Алан Эдиэль ко мне больше не подойдет. Лорд Поналетель не позволит, чтобы кого-то выделяли. Он очень строго следит за прохождением отбора. «Ты права, Тиэль», — кивнула эльфийка, украдкой метнув взгляд к фигуре распорядителя, застывшей возле входа в трапезную. «Ты не представляешь, как он вчера негодовал, что сорвался бал, и девушки не смогут потанцевать с принцем. Он так долго составлял очередность. Я думала, он лопнет от ярости», — посмеиваясь, тихо рассказала Миэль, а я жадно впитывала ее слова. Некоторые претендентки присоединились к его возмущениям, и ты не поверишь, что случилось. Их руны почернели. Сразу у 10. Они пытались скрыть изменение цвета, но всех заставили показать запястье. Любопытно. Значит, руна темнеет, когда невеста становится недостойной. Слишком много жаловались, стали негодными. Древо тонко чувствует настроение отмеченных своим знаком девушек. Но как же я? Почему моя руна продолжает светиться голубым? Вдруг в голове возник закономерный вопрос. Какую хитрость использовала злодеяль, чтобы обмануть дерево? Или древо может ошибаться? Исследовательский зуд не давал успокоиться и оставить загадку неразгаданной. Я нашла глазами злодеяль и поразилась ее надменному виду. Сидит с совершенно невозмутимой миной, будто королева среди подданных. Нисколько не сомневается, что победит в отборе. Откуда такая уверенность? «Миэль, а когда появились татуировки? И как это произошло? На балу?» Я немедленно начала свое расследование, не откладывая дело в долгий ящик. «Да, сразу после покушения на его высочество. А что?» Эльфийка подозрительно нахмурилась, заметив мое напряжение. Убедив ее, что мне просто интересно, я выяснила, что листочки, как и в моем случае, стали рунами. Это произошло у всех одновременно. В суматохе коварная змеюка могла что-то придумать, но что? К концу завтрака недовольный распорядитель железным тоном объявил: «Через 15 минут всем собраться перед ступенями дворца. Опоздавшие вернутся в свои комнаты и будут лишены права продолжать участие в отборе». На этой фразе он выразительно посмотрел именно в мою сторону. Можно подумать, одна я такая непунктуальная. А потом зыркнул мне на запястье. Надеется, что моя руна почернеет? Я мстительно улыбнулась и прошла на выход, намеренно подтянув край рукава, чтобы голубое свечение бросилось в глаза к гадкому эльфу.